Вероника Глухарева проснулась посреди ночи от каких-то странных звуков, доносящихся из верхней квартиры. «Вот козел», — привычно подумала Вероника. «Опять со своей бабенкой скандалит. Надо с ним серьезно поговорить». Правда, если с ним действительно серьезно поговорить, потом у нее могут возникнуть такие же серьезные неприятности. А ей сейчас неприятности не нужны. У нее очень важный год. Максим Максимович сказал, что она должна сделать решающий шаг в своей карьере, иначе будет поздно. Раз уж проснулась, Вероника встала и дошла до туалета. И тут она увидела, что с потолка капает, по стенам стекают струи воды, и на полу уже образовалась приличная лужа. Это уже перебор. Шум посреди ночи она еще готова была терпеть, но то, что он залил ее красивую, недавно отремонтированную квартиру, переходило всякие границы. Вероника забыла о возможных неприятностях, забыла о своей карьере, забыла о словах Максима Максимовича, выскочила из ванной и, как была в пижаме, бросилась на лестницу.